столь классически правильного лица я не видывал, разве что любой из статуями императора Комода. Наружность его была из тех, какие случается встретить только раз в жизни. Лицо его не отличалось каким-либо особенным выражением, которое врезается в память. Увидев это лицо, вы тотчас забывали о нем, но потом не могли отделаться от смутного, неотвязного желания восстановить его в памяти. Даже самые мимолетные страсти мгновенно отражались на этом лице, как в зеркале. Но, подобно зеркалу, оно не сохранило никаких следов исчезнувшей страсти. Расставаясь со мной в эту ночь, он просил меня и как будто очень настоятельно зайти к нему завтра утром пораньше. Исполняя эту просьбу, я вскоре после восхода солнца уже стоял перед его палаццо, одним из тех угрюмых, но сказочных и пышных зданий, которые возвышаются над водами Большого канала, неподалеку от Риальто. Меня провели по широкой витой мозаичной лестнице в приемную, изумительная роскошь которой, едва я вошел, ослепила и ошеломила меня. Я знал, что мой знакомый богат, о его состоянии ходили слухи, которые я всегда считал нелепым преувеличением. Но, озираясь в этом палаццо, я не мог поверить, чтобы у какого-либо частного лица в Европе нашлось достаточно средств на такое царское великолепие, которое сияло и блистало вокруг меня. Хотя, как я уже сказал, солнце взошло, но в комнате все еще горели яркие светильники. По этому обстоятельству, а равно и по утомленному виду моего друга, я заключил, что в эту ночь он не ложился. В форме и обстановке комнаты заметно было стремление ослепить и поразить. Владелец, очевидно, не заботился ни о том, чтобы выдержать стиль, ни о национальном колорите. Глаза разбегались при виде гротесковых рисунков греческих живописцев, скульптур лучших итальянских мастеров старой школы, резных изделий Древнего Египта. Роскошные завесы слегка дрожали от звуков тихой меланхолической музыки, лившейся неведомо откуда. Голова кружилась от смеси разнообразных благовоний, поднимавшихся из странных витых курильниц, вместе с мерцающими трепетными язычками изумрудного и лилового пламени. Лучи восходящего солнца озаряли все это сквозь окна с цельными малиновыми стеклами, просачиваясь бесчисленными струями между завесами, падавшими с высоты карнизов, точно потоки расплавленного серебра, и отражаясь от них тысячами бликов. Лучи естественного света сливались с искусственным и ложились дрожащими полосами на пышный золотистый ковер. «Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!» — рассмеялся хозяин, знаком приглашая меня садиться и бросаясь на атаманку. «Я вижу», — прибавил он, заметив, что я смущен этим странным приемом, «я вижу, что вас поражают мои апартаменты, мои статуи, мои картины, моя прихотливость в архитектуре и обстановке. Вы совсем опьянели от моей роскоши, но простите, дорогой мой», — тут он заговорил самым сердечным тоном, — «простите мне этот безжалостный смех. Ваше изумление было так непомерно. Кроме того, бывают вещи до того смешные, что человек должен рассмеяться, иначе он умрет. Умереть, смеясь, вот славнейшая смерть. Сэр Томас Мор, прекрасный человек был сэр Томас Мор, сэр Томас Мор умер, смеясь. Если помните, и в абсурдностях Ревизиуса Текстора приводится длинный список лиц, которые также достойно встретили смерть. Знаете, — продолжал он задумчиво, — в Спарте, нынешней Палеохории, в Спарте, к западу от цитадели, среди груды едва заметных развалин есть камень, вроде подножия, на котором до сих пор можно разобрать буквы. Без сомнения, это остаток слова «смех». Теперь известно, что в Спарте существовали тысячи храмов и жертвенников самых разнообразных божеств. Как странно, что храм смеха пережил все остальные. Однако в настоящую минуту при этих словах его движение и голос странно изменились. «Я не имею права забавляться на ваш счет. Вы, вероятно, поражены. Во всей Европе вы не найдете ничего прекраснее моего царственного кабинета. Остальные комнаты совсем не таковы. Те просто верх модного безвкусия. Это же получше всякой моды, не правда ли? Стоит показать эту комнату, как она сама станет образцом моды. Конечно, для тех, кто может завести себе такую же, хотя бы ценой всего своего состояния. Впрочем, я не допустил бы подобной профанации. За одним только исключением. Вы единственный, кто, кроме меня и моего слуги, посвящен в тайны этого царского чертога с тех самых пор, как он воздвигнут».